неотвязная. Леса дремучие, вы мрачны, как соборы, печален, как орган, ваш грозный вопль и шум в сердцах отверженных, где вечен траур дум, как эхо хриплое, чуть внятны ваши хоры. Проклятый океан в безбрежной глубине, мой дух нашел в себе твоих валов скаканье, твой хохот яростный и горькое рыдание, мой смех, мой скорбный вопль напоминают мне. Я был бы твой, о ночь, но в сердце льет волненье твоих созвездий свет, как прежде с высоты. А я ищу лишь тьмы, я жажду пустоты, но тьма — лишь холст пустой, где полное умиление я узнаю давно погибшие видения, их взгляды нежные, их милые черты.